Ну что же, иметь такого друга и лестно, и полезно. Вот только чем его отдарить? И надо ли отдаривать немедленно? Мы с Джоном скоро приедем к вам, пока вы не откочевали далеко от нас, — сказал кочевнику Орво. Допив чай, гости ушли, и Джон сразу же спросил жену. «Может быть, мне нужно было сразу отдарить Ильмоча?» «Нет, сразу нельзя», — ответила Пыльмал. «Не то получится не подарок, а вроде бы как торг. Вот как поедешь к нему в гости в стойбище, тогда и повезешь подарки». Через несколько дней Орво и Джон, нагрузив нарты подарками для оленеводов, отправились в тундру. На нартах Джона лежали разные мелочи, купленные в Номе. Обрезки цветной ткани, белая бязь на камлейке, нитки, иголки, куски лохтачьей кожи на подошвы, ремни и два пузыря из нерпичьей кожи, наполненные топленым тюленьим жиром. Первую ночь провели в тундре. Орво накопал из-под снега хворосту и разжег жаркий костер, на котором согрел чай. Поужинали холодным копальхином, вареным нерпичьим мясом, и, окруженные собаками, улеглись в снежной яме. Погода была тихая. По звездному небу гуляли сполохи полярного сияния. На одной половине неба прорезывался узкий серпик молодого месяца. Полежав некоторое время с открытыми глазами, Джон окликнул Орво. «Не спишь?» «Не сплю», — ответил старик. «Лежу вот и думаю. Разве приходило мне на ум, что через две зимы и два лета мы снова поедем с тобой к Ильмочу? И не как белый человек и луаравэтль-ан, а просто как люди, которые живут одной жизнью. А ведь давно ли это было? Значит, наша жизнь не такая уж чужая для тебя. Когда я ехал сюда впервые, я тоже не думал, что это дорога к вам. Ты и не поверишь, как мне было страшно. Честно говоря, я на вас и не смотрел, как на настоящих людей». «Это мне знакомо», — отозвался Орво. «Когда я в первый раз попал на корабль к белым, так словно в другом мире очутился. Ни языка, ни обычаев я не знал. Надо мной смеялись, издевались, били, кому не лень. Почему-то любили угощать мылом. О, сколько я съел этого мыла, прежде чем меня стали немного уважать». Орво тяжело вздохнул и, как бы отвечая ему, вздохнул спящий вожак собачьей упряжки. Люди отделены друг от друга предрассудками и неверными представлениями о себе, заговорил Джон. Самая большая ошибка, пожалуй, вот в чем. Каждый народ думает, что именно он и живет правильно, а все другие народы так или иначе отклоняются от этой правильной жизни. Сама по себе эта мысль безобидна. Она даже полезна для того, чтобы сохранить порядок внутри общества. Но когда какой-нибудь народ стремится устроить жизнь других народов на свой лад, вот это уже плохо. Милый Орво, если бы ты знал всю кровавую историю нашего цивилизованного мира. «У нас никто не пробовал изменять нашу жизнь», — сказал Орво.